Ты нашел Хитклифа, осел? — перебила его Кэтрин. — Искал ты его, как я тебе велела? — Я хоть не поискал бы лошадку, — ответил он. — Больше было бы толку. Но в такую ночь не сыщешь ни лошади, ни человека, черно, как в трубе. А Хитклиф — не таковский парень, чтобы прибежать на мой свист. Вот коли вы покличете, он, пожалуй, окажется не так уж глух. Вечер и впрямь был очень темным для летней поры. Тучи, казалось, предвещали грозу, и я объявила, что лучше нам всем сидеть спокойно дома. Надвигается непогода, и дождь, конечно, пригонит парня под крышу, не стоит хлопотать. Но Кэтрин нипочем не хотела успокоиться. Она все бегала взад и вперед от ворот к дверям в крайнем возбуждении, не позволявшем ей передохнуть. И в конце концов она стала как на посту у дороги по ту сторону забора и стояла там, не обращая внимания ни на мои уговоры, ни на гром, ни на крупные капли, которые шлепали уже вокруг нее, и время от времени звала, прислушивалась, опять звала и, наконец, расплакалась. Пуще Гертона, пуще любого малого ребенка, громко, навзрыд. Близилась полночь, а мы все еще не ложились спать. Между тем гроза над перевалом разразилась со всей яростью. Ветер был злющий, и гром гремел, и не то ветром, не то молнией расщепила ель за углом нашего дома. Большущий сук свалился на крышу и отшиб с восточной стороны кусок дымовой трубы, так что в топку на кухне посыпались громыхая камни и сажа. Мы решили, что прямо промеж нас ударила молния, и Джозеф упал на колени, заклиная Господа вспомнить патриархов Ноя и Лота, и как в былые времена пощадить праведных, свершая кару над нечестивыми. Мне же подумалось, что суд Божий должен свершиться и над нами. А роль Ионы, по-моему, должна была выпасть мистеру Эрншо. И я постучалась в дверь его берлоги, чтоб убедиться, жив ли он еще. Он ответил достаточно явственно и в таких выражениях, которые заставили Джозефа взмолиться громче прежнего, дабы карающая десница соблюдала различия между святыми, вроде него, и грешниками, вроде его хозяина. Но гроза за 20 минут отгремела, никому из нас не причинив вреда. Только Кэти промокла до нитки, потому что упрямо отказывалась уйти под крышу. И стояла простоволосая, без шали, набирая в косы и в платье столько воды, сколько могли они в себя впитать. Она пришла и, мокрая, как была, легла на круглую скамью, повернувшись к спинке и закрыв ладонями лицо. — Опомнитесь, мисс, — сказала я, тронув ее за плечо. — Так и помереть недолго. Знаете вы, который час? Половина первого. Ступайте, лягте спать. Теперь больше нечего ждать этого сумасброда. Он пошел в Гиммертон и там заночевал. Рассудил, что вряд ли мы захотим сидеть из-за него до поздней ночи, и уж во всяком случае сообразил, что если кто не спит, так только мистер Хиндли, и что хорошего будет мало, если дверь ему откроет хозяин. «Ни в каком он ни в Гиммертоне», — вмешался Джозеф. «Чего тут гадать? Он не иначе, как лежит на дне какой-нибудь ямы в трясине. Грешник понес заслуженную кару. И хотел бы я, чтобы предостережение не прошло для вас напрасно, мисс. Может быть, и вы на очереди. Возблагодарим же небо за все. Все складывается ко благу для тех, кто отмечен и взыскан Господом». Знаете, что сказано в Писании? И он начал приводить всевозможные тексты, указывая, в какой главе и в каком стихе можно их найти. Так и не уговорив своевольницу встать и скинуть с себя мокрую одежду, я оставила их вдвоем, его проповедовать, ее дрожать в ознобе, и пошла в свою комнату укладываться с маленьким Гертоном, который спал так сладко, как если бы все вокруг спало крепким сном. Еще довольно долго доносились до меня назидания Джозефа, потом я услышала медленные стариковские шаги по лестнице и вскоре заснула.